Магнитофонная запись. Надо признаться, что в нашей семье встрясок хватало. Моя тетя по этому поводу выразилась так. Все не в той очередности, как у нормальных людей. Весна 1985-го. Я ее очень ждала. Обожала цветущие каштаны, но они тогда еще не зацвели, потому что, несмотря на май, было исключительно холодно. В нашем доме тоже повеяло холодом, и даже более того, подернулось льдом. Мама плакала, Лилька плакала, дедушка нервничал, потому что не понимал, что такое случилось. А случилось то, что яблоко от яблони падает недалеко, как говорила тетя Зоха. «Ладно бы уж гапа-растяпа», — всхлипывала мама. «Но как же ты? Ты, Лиля!» «А ты?» — ответила моя сестра на это. «Я? Была старше тебя?» В общем, уже понятно, в чем дело. Лилька была беременна от одноклассника. Вина лежала не только на ней, но отчасти и на мне. Все наши подруги уже прошли через это, только мы нет. У меня вообще не было парня. Ну, может, я была немного влюблена в Гайоса? Но ведь это совсем не то. Примечание. Януш Гайос. Польский актер, известный в частности по фильму «Четыре танкиста и собака». Конец примечания. Лилька ходила за ручку с одним типом. Он мне не нравился, потому что был высокий, как жердь, и с прыщами на лице. Но Лилька утверждала, что это юношеские угри, и это пройдет. В тот день дедушка поехал в гости к тете Зохе, а мама находилась в Оборах, в Доме творчества, собственно, в бывшем дворце графов Потулицких. Коммунистические власти отобрали у них это имение с прудами и прекрасным парком и подарили Союзу писателей. А Союз экспроприированную собственность принял. Лилька мне объяснила, что название дворца «Бельведер» происходит от французского «Бель Одер», что значит «прекрасный воздух». Примечание – слово «бельведер» на самом деле итальянского происхождения, в буквальном переводе «прекрасный вид». Конец примечания. Ну и хата была свободная, в связи с чем сестра приказала мне испариться. Она поставила на окне цветок в горшке и предупредила, что можно вернуться, когда горшок с окна исчезнет. Но горшок стоял и стоял, поэтому, когда начало темнеть, я решила войти в дом. Лилька была одна и в ужасном настроении. Она не хотела мне ничего рассказывать. И только когда мы уже лежали в постели и свет был погашен, я услышала: «Это неприятно и даже глупо». И уже больше мы об этом не говорили, хотя раньше она мне обещала, что расскажет все с подробностями. «Как это неприятно и даже глупо», — думала я. «Тогда почему столько об этом говорят и в жизни, и в литературе?» Спустя какое-то время я заметила, что моя сестра ходит подавленная и даже иногда плачет, думая, что ее никто не видит. А у нас ведь была общая спальня. Я пыталась вызвать ее на разговор разок-другой, и в конце концов она призналась, что у нее задерживаются месячные. «На сколько?» — спросила я. «На 3 недели». Мы договорились, что я навещу тетю Зоху, якобы за тем, чтобы проверить состояние своих зубов, и постараюсь узнать у нее, что надо в таких случаях делать. Я терпеть не могла таких посещений, потому что после Лилькиной истории с удалением здорового зуба боялась, что тетке что-нибудь подобное может снова прийти в голову. А я не была такой бойкой на язык, как Лилька, и вряд ли смогла бы себя защитить. К счастью, тетя нашла у меня только одну маленькую дырочку в третьем верхнем зубе, которую тут же залатала. «Послушай, тетя», — начала я, — «у одной нашей школьной подруги возникла такая проблема. На 3 недели задерживаются месячные, и она не знает, почему. Или гормональное нарушение, или она беременна», — заключила тетя. Затем она внимательно посмотрела на меня и спросила строго: «А может, эта проблема у тебя? Или у Лильки?» «Ну что ты», — ответила я быстро, — «мы еще не встречаемся с мальчиками. И что же ей делать, нашей подруге?» «Пусть идет к гинекологу». Она стесняется. Тогда пусть сдаст анализ мочи, проверит на мышах, беременная она или нет. Меня ужасно опечалила эта проверка на мышах. Но я передала Лильке все слово в слово. Что сказала тетка? «Может быть, у тебя эта задержка из-за нервов?» — закончила я с надеждой в голосе. «Может быть», — повторила как эхо Лилька. «Но ты отнесешь мочу в лабораторию». «Я? Почему я?» «Потому. В случае чего скажешь, что это не твоя, и что тебя попросили у входа отнести. И тот, кто просил, исчез». «Но ты ведь тоже можешь что-нибудь такое сказать», — защищалась я. «А если меня заставят сдать пробный анализ, и все откроется?» Вот тут-то я испугалась, но отнесла мочу. Мы назвали фамилию тети Зохи по мужу, потому что ничто другое не приходило в голову, и сильно убавили ей лет. Результат повергнул в отчаяние нас обеих, был положительный. «Мы должны сказать маме», — заявила я. «Ты с ума сошла!» — заорала на меня Лилька. «Мама ведь нас не убьет!» Лильке понадобилось несколько дней для принятия решения. Мама снова была в оборах, ей надо было срочно сдать какую-то работу, поэтому мы взяли такси. Старая помятая «Лада» обогнула газон и остановилась у флигеля, где мама обычно занимала комнату на втором этаже. Она увидела нас в окно, спустилась вниз и заплатила за такси. «Что у вас за важные дела, чтобы ехать сюда на такси?» — пожурила нас она. «Есть телефон и дешевле стоит». «Это не телефонный разговор», — сказала я. Мы с сестрой поменялись ролями, теперь я отвечала за двоих. Маму это, должно быть, поразило, потому что она заволновалась. «Что-нибудь в школе? Лилька опять что-нибудь выкинула?» Я протянула ей результат анализа. Мама так побледнела, что я испугалась, как бы она не хлопнулась в обморок. «Чей это анализ?» «Наверное, уж не тети Зоси». «Лилькин», — ответила я, а моя сестра повесила голову. Мама молчала долго. «Когда я хотела открыто поговорить с вами, что и как, вы заявили, что не собираетесь начинать сексуальную жизнь до окончания школы». «Так мы и не собирались. Мы хотели только попробовать, что это такое», — промямлила я. Мама посмотрела на меня. «Как? И ты тоже?» «Нет, я нет. Лилька должна была мне рассказать». «Лиля должна была тебе рассказать. Только какой будет конец у этой истории? А я вам так доверяла». А потом в Брвинове, за закрытой дверью, тетя Зоха так кричала, что было слышно на улице: «Ты доверяла им, 16-летним девчонкам! Да ведь это еще глупые козы! Они неделями оставались одни, вот и получай!» «Я не на балы ходила, а тяжело работала», — оправдывалась мама. «Надо было взять домработницу. Кто-то из взрослых должен быть дома. Был ведь папа». «Наш папочка витает в облаках уже 83 года. Разве ты не знаешь об этом?» «Все в своих руках держала мать. Без нее он ходил бы в двух разных ботинках, в одном черном, другом коричневом. Но здесь надо быстро действовать. Я найду врача. Ждать нечего. На счету каждый день». Мама сказала что-то так тихо, что мы не услышали, а тетка продолжала метать громы и молнии. «Конечно, я это имею в виду. Это единственный выход. Ты понимаешь, что значит для такой девочки ходить с животом, а потом рожать? Она ведь сама еще ребенок». «Но это такой удар. Это может ранить ее на всю жизнь», — защищалась мама. «Другого выхода нет». Тетка была неумолима. Лилька смотрела на меня в испуге. «Какого выхода?» — спросила она. «Не знаю», — шепотом ответила я, хотя, пожалуй, догадывалась, о чем говорят мама и тетя. Лилька тоже, наверное, догадывалась, только не хотела в этом признаться. И тут мы услышали дедушкин голос. «Перестаньте орать. Барабанные перепонки скоро лопнут. Лиля родит мне правнука». Дочь Нины С. насупилась. «Но ведь это связано с делом. Это факты, которые, как дорожные вехи, отмечают жизненный путь нашей мамы. И комиссару зацепки не оставалось ничего иного, как только с ней согласиться».